Глава 3. Арианна. С трудом согнав липкие остатки сновидения, поднялась, пробудившись от сигнала, знаменующего начало дня на Альдис. На несколько минут прикрыв глаза, попыталась вспомнить, о чем же был сон. Бесполезно. Лишь размытые образы и ощущения близкой угрозы отпечатались в памяти. Вот уже год я начинаю день с пристального изучения своих рук. Каждое утро подношу ладони к лицу, вглядываясь в затейливые узоры из голубоватого сияющего огня, что словно вены проступают на поверхности кожи. Нас учат ощущать их силу, распознавать и подчиняться той энергии, что отныне властвует над нашими телами и разумом. «Отпустите прошлое!» С этой фразы началось обучение. «Забудьте о мире, в котором вы когда-то жили. Оставьте в нем все проблемы, заботы и волнения. Привязанности, все, что когда-то было значимо или казалось неотвратимым, в прошлом. Настоящее же в единственно истинном свете Аллади, нашей путеводной звезды и богини, направляющей вас с этого дня и до скончания ваших жизней. Наш путь – отрешенность от всего, что сокрыто за стенами этого храма, погружение в самих себя и в итоге – абсолютное перерождение. Я изредка встречала старших сестер, тех жриц, что уже полностью поглотило сияющее пламя. Для меня, еще не успевшие окончательно забыть земное прошлое, они казались чем-то сверхъестественным. Как если бы мне вдруг повстречались люди X из наших земных мифов. Даже в сравнении с представителями других рас конфедерации, жрицы, завершившие обучение, казались мне чем-то нереальным, словно бы неживым, в чем-то действительно чуждым миру снаружи. Но видела я их очень редко, в большинстве своем тех, кто обучали нас, новоприбывших. «Что нужно знать о жизни вне Альдис?» Безжизненным тоном, абсолютно ровным и безэмоциональным голосом со стекленевшим взглядом вопрошали они. «Ничего». Также безлико хором откликаемся мы, снова и снова погружаясь в коллективный транс, предшествующий онемению. Так ощущается влияние силы богини, с каждым днем поглощающей новые участки наших тел. Неудивительно, что старшие сестры безразличны ко всему. Вероятно, они давно утратили способность ощущать хоть что-то. Их тела не нуждаются в пище или тепле, а души в сопереживании и страстях. Ледяной огонь Аллади овладел ими, сделав совершенными и бесчувственными. Стянув просторное одеяние, встаю под струи душа. Нам, еще только стремящимся к мощи Аллади, приходится следовать жалким потребностям наших несовершенных тел. Смывать пот и грязь, носить согревающие одежды, питаться и даже рожать. Взгляд, составший уже привычной опаской, устремился на мутное отражение в стене напротив. «Может быть, сегодня?» Дрогнув, губы шепнули заветный вопрос. Рука медленно скользнула по запотевшей отражающей поверхности. «Увы. Как и каждый день из прошедшего года, я вижу темное пятно в испещренном голубоватой вязью силуэте собственного тела. На груди, именно там, где висит оставленный Неймарцем кулон. Тот самый подарок Леокре, что словно алая искорка в ночи мерцает в мареве сияющего голубоватого холода, окутывающего Альдис, даря ощущение тепла и не позволяя силе богини распространиться полностью. Возможно, причина того, что я продолжаю помнить, в этом? Сглотнув, в страхе от своей неправильности, отступила под струи прохладной воды. Они, как и скудный рацион, и отсутствие стороннего освещения готовит нас к грядущему совершенству, когда все эти мелочи перестанут быть важными и необходимыми. Омывшись, спешно кутаюсь в одежду, укрывая свою тайну. Мне отчаянно страшно, что однажды о ней узнают другие. И тогда меня посчитают ущербной, неспособной снести величайший дар богини, или просто уверятся в моей никчемной земной природе? Не потому ли я невольно избегаю общения с сестрами? Или это уже сказывается влияние силы Аллади? Мне больше не требуется чья-то поддержка? Тогда Почему же я продолжаю помнить? Еще один вопрос, который всякий раз пробуждает меня, отзываясь болью глубоко в груди. А ведь кажется, что мое сердце оледенело, перестав подчиняться чувствам. Сомкнув глаза, заставляю себя отрешиться от дум. Эта схожая с медитацией техника за год каждодневного обучения достигла автоматизма. Почему же так не получается с памятью? Вот опять. Глубокий вдох, и я заставляю себя перестать думать. Шагаю из кельи, устремляясь туда, где утром в молчании и полутьме, расцвеченные лишь сиянием наших тел, завтракают новоприбывшие. Неймарцы оставили рядом с Альдис большой боевой крейсер. Запаздывая, вдруг слышу безликий голос одной из старших сестер, что доносится из-за угла. «Мы не вправе запретить им это», — размеренный ответ, произнесенный голосом верховной жрицы. «Если они полагают угрозу реальной, могут принимать любые меры для защиты всякого субъекта конфедерации. Но обитель Алладе так далека от границы с Эйшавой, а другой угрозы сейчас нет». «Им виднее?» Сильнейшая из служительниц культа Мудра, всем сестрам это известно. Мы не можем знать истинных масштабов конфликта. Должны ли мы вмешаться, если конфедерация так открыто нарушает наше уединение? Если это признаки угрозы существующему порядку? Они втягивают нас в дела, которые чужды Алладе, но без их поддержки на территориях вокруг может начаться хаос. Это неизбежно коснется и храма на Альдис. Сейчас мы существуем в своем особом уединенном мире и можем пополнять свои ряды новыми сторонницами. Но все это с незримого согласия конфедерации. О чем говорит одна из старших сестер? Неужели в конфедерации назревает война? Какую поддержку мы можем оказать неймарцам, сестра? Их падение богини действительно невыгодно. Какой ты видишь нашу роль? Эйшавы. Поднявшая вопрос служительница культа на миг замолкает. «Наша богиня дарует нам величайшую мощь, но она нематериального свойства, как и природа этой приграничной расы. Можем ли мы попытаться влиять на них, излечить, подчинить воле Алладе? Что, если пришла пора предложить конфедерации нашу помощь, отплатив за возможность спокойно жить на их территории по нашим правилам?» «Никогда прежде мы не вмешивались в дела за стенами Альдис». Голос главной жрицы становится громче. «Но и угроза никогда не была так велика. Можем ли мы немного поступиться нашими принципами ради процветания и распространения силы Алладе? Я полагаю, да. Но мы спросим богиню и поступим так, как укажет ее огонь». «Да, спросим». Замерев в узкой нише, стремлюсь остаться незамеченной парой собеседниц, что отступают в соседний переход. Услышанное будоражит вопреки осознанию. Не стоит переживать из-за дел тех, кто не избран Алладе. Но реальна ли угроза войны? И может ли случиться так, что кто-то из сестер покинет обитель богини ради помощи тем, кто существует за стенами храма? А что, если это буду я? Внезапная мысль обдает запретным жаром. Испуганно замерев, я невольно хватаю рукой укрытый под одеждой кулон. Как могу я, служительница, избравшая служение богине, настолько остро реагировать на возможность покинуть обитель ее света? Тряхнув головой, стремлюсь подавить собственный трепет. К чему? Не может меня радовать мысль о возвращении? Не может? Сегодня впервые я не ощущаю вкуса пищи, не замечаю никого вокруг, слабо реагируя на любые сигналы. Сестра-наставница бросает на меня одобрительные взгляды, отметив мою нехарактерную отрешенность. Вероятно, она полагает, что я, как и должно, начинаю достигать успехов в разделении потребностей души и тела. Но никогда еще подобные надежды не были так далеки от реальности. Все мое существо захвачено надеждой и ожиданием. Пусть это недопустимо. Особенный день. Именно так он воспринимается обитательницами храма на Альдис. Сегодня вновь все мы собрались в самом его сердце, возле источника силы Алладе, там, где когда-то прошли посвящения. Как и в тот день, нас немного. Те, что вместе со мной влились в их ряды год назад, и несколько старших сестер под присмотром главной жрицы. «Наступил момент, когда все мы должны воззвать к нашей богине». Голос мудрейшей из нас отчетливо разносился в гигантском зале, что сокрыт в недрах планеты. «И подчиниться ее решению». Волнения нет. Голос главной жрицы отрешен и холоден. Это не вопрос. Она сообщает о данности. Но мое сердце замирает на миг вопреки всеобщему спокойствию. Я предчувствую долгожданный шанс? «Обнажите ваши головы и соедините руки». Такая привычная уже команда. Осев на прохладный пол, мы синхронно скидываем капюшоны накидок, усиливая свечение колодца силы голубоватым мерцанием собственных тел. Пальцы рук, как и всегда, находят ладони расположившихся рядом сестер, переплетаясь и образуя единую нить, что позволяет огонькам силы в нас перетекать из одного тела в другое. Миг соприкосновения опалил холодом. Пальцы моих соседок были так прохладны, словно бы я касалась безжизненных тел. И мои ладони ощущались так же. Впрочем, мысль мимолетна. Я едва успела ее осознать, как словно бы заснула наяву. Именно так порабощает сила Аллади. Первоначально мягко обвивает, утягивая в сладостный и безразличный ко всему кокон онемения. Обычно, очнувшись, я не могла ничего вспомнить. Но сегодня в голове отчетливо звучит голос главной жрицы. «Звезда, дарующая нам силу, прими наши тела и души, призванные служить тебе. Позволь своим верным служительницам воззвать к тебе и одари нас мудростью решать верно, чтобы и дальше служить твоей воле». Все, что вижу сейчас, яркое голубоватое пламя, взвившееся над колодцем в центре слитого узора из наших тел. Взоры всех присутствующих прикованы к нему, и нет силы, способной оторвать нас сейчас от созерцания этого чуда. «Должны ли мы, направляемые твоей волей, выйти за пределы храма? Значима ли угроза, что надвигается от звезд в галактике Сиура? И должны ли мы противостоять ей?» Вопросы заданы. Моя душа, что единственное сейчас ощущается как подвижный сгусток тепла в застывшем теле, как и десятки других душ, которые я осознаю в общем плетении единения, замирает в ожидании. Огромный зал внезапно погружается во тьму. Это гаснет огонь в колодце в центре и затухает вязь на лицах окружающих его служительниц. Странная тянущая боль накатила на меня. На какой-то миг я со стороны вижу себя, сгорбившуюся и неподвижную подобно другим, как если бы мой дух вдруг отделился от тела. Но испугаться не получилось. В общем кольце плетения из тел послушниц я едва ли распознала себя, став лишь крошечной частичкой чего-то холодного и ужасающего. Бф! Как капли воды, опавшие в стакан, я резко врезалась в себя, снова слившись с телом. Лавиной накатили ощущения, в первую очередь скрутившая мышцы боль и чувство обреченности. Голубое пламя в центре вспыхнуло с новой силой, взвившись под потолок. А затем и узоры силы на наших телах начали мерцать, светясь все ярче. «Богиня дала ответ!» Главная жрица вскочила на ноги. Лицо ее обратилось к колодцу, и сейчас было явственно видимо мне в его яростном свечении. Глаза Торнианки распахнулись до предела. В них мерцало потрясение. Но спустя миг верховная жрица покорно преклонила колени и рухнула, распластавшись на холодном камне без сил. Все мы молча ждали, когда ее губы шевельнутся, озвучивая решение Аллади. «Богиня дарует нам право вмешаться», — обессиленно зашептала жрица. «Но мы должны ждать дня забвения. Покинуть храм смогут только служительницы, что после него окажутся пустыми. Аллади сама определит их». Неимоверная тяжесть заставила и меня согнуться. Все мои сестры вокруг, разрывая связь рук, пали на пол, покоряясь воле нашей богини. Прошло немало времени, прежде чем к нам начали возвращаться силы. Я, как представительница наиболее слабой в конфедерации расы, с трудом поднялась одной из последних. Тело слушалось плохо, ноги казались тяжелыми, с трудом подчиняясь сигналам разума. До своей кельи я добредаю едва ли не последней. Обмякнув на кровать, долго и надрывно дышала, избавляясь от удушья и онемения. До упомянутого дня всего две ночи. Все мы успеем восстановить силы. Впрочем, для меня это не так и важно. Единственный, кто мог бы навестить меня здесь, — отец. Но он не придет, ведь я предала его, сбежав в ночи. Есть ли среди сестер те, кто так же часто вспоминает о прошлом, о той жизни, что осталась за стенами Альдис? И есть ли те, у кого так же много причин предать все забвению? Но только я никак не могу забыть, никак не обрету безмятежность, присущую последовательницам культа. Как же это мучает! Вот и сейчас, стоило лишь представить отрешенные выражения лиц сестер, их неспешные и плавные движения, как я остро осознала собственную нервозность и порывистость. Отсюда и неодобрительные взгляды наставниц. Прошлое не отпускает, вновь и вновь всплывая в памяти эпизодами, порождающими стыд и отвращение. Не пора ли открыться им? И смириться, наконец, вновь пропустить все через себя? Сейчас, обессиленная, я не способна была сдерживать их под коркой холода Аллади. Прошлое в очередной раз настигло, став перед глазами ярким образом. «Арианна, ты собираешься отправиться куда-то?» В таком виде фраза повисла в воздухе. Недоумение отца легко понять. Заядлой гулякой и уж тем более экстравагантной модницей меня назвать не мог бы даже отъявленный льстец. Попасться на глаза родителю меня угораздило за мгновение до встречи с женихом. Именно так я вынуждена представлять Леокре друзьям, которыми спешно обзавелась в последние недели. Надеясь ускользнуть до того, как родитель по своему извечному распорядку направится на кухню готовить ужин, опоздала. Потребовалась минутка, чтобы сделать глубокий вдох и собрать в кулак всю свою отвагу перед грядущим вечером. Она-то меня изгубила. Да. С Неймарцем? Да. Сейчас я ужасно опасалась порицания. Как ни крути, но при всей нестандартности ситуации, в которой оказалась наша семья, и присущей его характеру рассеянности, отец был консерватором. И мой нынешний облик, как и манеру поведения, точно не одобрил бы. Хорошо. На удивление, лицо родителя отразило облегчение. Тогда я пойду? Рука обреченно легла на ручку двери. «Обещали дождь», — задумчиво предупредил он. «Не планирую гулять под открытым небом». Больше из-за желания потянуть время отмахнулась я. Но прятаться вечно невозможно. Дверь открылась, мне пришлось перешагнуть через порог и выйти на улицу. А там меня уже ждали. «Рад нашей встрече». Леокре галантно поклонился, чуть отступая в сторону, открывая мне дорогу к аэротакси. Выглядел он при этом ничуть не смущенным и даже не удивленным. И не смотрел на меня оторопело или изучающе. Он вообще скользнул по мне мимолетным отрешенным взглядом, возможно, даже не заметив провокационно оголенного тела и ужасных тату, призванных скорее уродовать, чем украшать. Другое дело случайный прохожий. Незнакомый мужчина едва не упал, споткнувшись, и вытаращил глаза так, словно бы узрел само исчадие ада. Я рада куда больше. Кто пережил все практики в меди, способен широко улыбаться вопреки обстоятельствам. Проигнорировав протянутую мужчиной руку, я шагнула к аэротакси. Но едва поравнявшись с Неймарцем, замерла, остановленная его прикосновением. «Арианна!» Губы моего невероятного жениха были совсем рядом с ухом. Я чувствовала тепло его дыхания на моих подрагивающих волосах. Голос Неймарца прозвучал тихо, но твердо. «Помни, если у тебя есть вопросы, я всегда с готовностью на них отвечу. Если ты к чему-то не готова, просто скажи мне подождать. Или если тебе когда-нибудь не понравится то, что я делаю, попроси прекратить. Мои намерения в том, чтобы быть с тобой совершенно искренним и позволить узнать меня лучше. Прошу лишь об одном, и сама не закрывайся от меня». Не жди с моей стороны вреда. Просто попробуй довериться». Мысленно сглотнув, осознала подоплеку его слов. Поразительно разумных и оттого еще более возмутительных. Наверняка причины моего сегодняшнего поведения очевидны для него. Смехотворное ребячество. В глубине души я с ним согласна и даже стыжусь того, что он оказался вынужден сделать мне замечание. Это усилило неприязнь. Как нашкодившего неразумного котенка в воспитательных целях ткнули носом в его... лужу. У меня нет вопросов. С упрямством, достойным лучшего применения, решив следовать своим планам, я скользнула на заднее сиденье транспорта. Узнавать его лучше я не желаю, а уж дать ему возможность разобраться в себе — ни за что! Внимательный взгляд поразительно плавно устроившегося на сиденье рядом мужчины я почувствовала остро, но на ответный взор не решилась. «А у меня есть». Неизменно сдержанно и безэмоционально поддержал он беседу, деловито уточнив. «Какие планы на сегодняшнее свидание?» Вот тут он загнул. Всеми силами, стремясь от него избавиться и получить передышку, я брякнула во второй вечер его появления в нашем доме про традиции ухаживания на земле. И про свидание, как необходимый элемент взаимного узнавания, проговорилась. Даже обещала их. Вот сегодня настало первое. Впрочем, за прошедшие дни я собралась с духом и четко определилась в том, чего хочу от ближайшего будущего. Пусть даже не мечтает о мирном и приятном времяпрепровождении тет-а-тет. Мы приглашены на вечеринку к моим друзьям, и я не могу обидеть их отказом. Как пристально я не вглядывалась в скульптурный профиль инопланетного кавалера, не заметила ни малейшего отпечатка неудовольствия в его чертах. Но неведомым образом почувствовала, он разочарован. Уже не в первый раз выходит, когда дело касается Неймарца, я становлюсь до крайности чувствительной, прямо как настроенный на конкретную волну радар. «Ари!» Недавние знакомые, которыми я срочно обзавелась, выяснив через подругу о компании, что предпочитает жить сегодняшним днем. Такие люди легко принимают в свой круг, также без сожалений расстаются, когда ты перестаешь соответствовать их жизненной философии. «Это же реальный неймарец!» Изумление, даже шок, написанные на их лицах, невольное благоговение и даже страх обрадовали меня. Именно на такую обстановку я рассчитывала, намереваясь вынудить Леокре отказаться от своих брачных намерений в отношении меня. Поставлю его в максимально неловкое положение, пусть почувствует себя инопланетной диковинкой. С чего бы это сватовство не взбрело в голову Неймарцу, он скоро одумается. Мы не подходим друг другу, это очевидно. Что там, даже понять друг друга нам не дано. Пусть рядом со мной ему станет невыносимо находиться. Мой спутник неизменно держался сдержанно, мало реагируя на всеобщее внимание. Оставаясь рядом, он словно бы погрузился в свои мысли, мало обращая внимания на обступивших его землян. Для них появление реального Неймарца стало сенсацией. Поначалу его сторонились, бросая украдкой любопытные взгляды. Но и явственно гордились, невольно демонстрируя миру как атрибут уникальности. «Для нашей компании только лучшее!» Многозначительно рисовались друзья, изучая ассортимент напитков, что предлагало заведение, и добавляли многозначительно. «С нами такой гость!» Однозначно, такого ажиотажа это заведение на стыке нескольких транспортных потоков не знало прежде. Многие, завидев изображение на больших экранах снаружи, где, разумеется, транслировали лишь картинку с нашей группой, останавливались. «Только одно сконфота!» раздавались умоляющие возгласы со всех сторон. Толпа, обступившая нашу компанию, все прирастала. Посетителей набилось, не протолкнуться. Ни на секунду они не сводили глаз на Неймарца, провожая взглядами малейшее его движение, а те, что уже успели распробовать местных астрококтейлей, так и вовсе навязчиво донимали просьбами. В запале я тоже одним махом выпила две порции местного фирменного напитка, стремясь заглушить вопящую совесть. С детства мне было жалко даже несчастных животных, вынужденных демонстрировать фокусы дрессуры на потеху толпе. А Леокрей не был неразумным зверем. Наоборот, Он, как представитель такой сильной и развитой цивилизации сейчас, несомненно, утверждается в самом ничтожном мнении о жителях Земли, как докучливых и глупых существах, ради зрелища вновь и вновь забывающих о сути вещей и событий. «Друг!» Это фамильярное обращение, явно призванное больше работать на публику, утвердилось среди моих новых друзей довольно быстро. А крепкие напитки сломали лед их смущения и изрядно развязали языки. «Присоединяйся к нам, не сиди бирюком! Что тебе заказать?» Неймарец даже головы не повернул, никак не реагируя на энный по счету вопрос. Он вообще откликался только на мои слова. «Ари!» Сидящий рядом парень, что, кажется, временно подрабатывал в больнице техником сервисной зоны, любовно погладил мое оголенное плечо, придвинувшись ближе, и выдохнул мне в ухо идею. «Спроси Красноглазого, чего он хочет выпить? А то нехорошо как-то получается». Невольно поморщившись от кислого дыхания и неприятной близости совершенно незнакомого мужчины, я чуть вздрогнула. Но послушно повернула лицо к Неймарцу и, сделанно широкой улыбкой, спросила. «Что вам заказать из напитков?» «Воду», — сухо прозвучал ответ, сопровождаемый отрешенным взглядом на мое лицо. Едва уловимым движением Леокре повел плечами, скинув куртку. «Арианна, накиньте. Вам прохладно?» Уставившись на протянутую одежду, как-то неосознанно отметила нетипичный крой и инопланетную материю, а еще две крупные прорези на спине. Такие были и на рубашке Неймарца. Он точно приготовился к визиту на Землю, обзаведясь похожим на земной гардеробом. Впрочем, это мало помогло ему сегодня остаться незамеченным. «Вовсе нет!» Переборов желание схватить куртку и отгородиться ею от неприятного соседа, я заставила себя отвернуться от Леокре и поощрительно улыбнуться якобы приятелю по другую руку. К сожалению, парень уже совсем забыл о приличиях и самоконтроле, расценив мой взгляд слишком буквально. Одна его рука, отставив цилиндр с напитком, легла на мое бедро, открытое минималистическими шортами, а вторая, с призванной выглядеть соблазнительной ухмылкой, опустилась на мою едва ли сильно прикрытую эластичной полосой крохотного топика грудь. «Мне ты больше подходишь, чем этому холоднокровному карателю», громко шепнул, явно желая быть услышанным всеми вокруг. Куда там зазнавшимся чужакам до настоящего земного мужчины? «Красотка, может, махнем к тебе? Уж у меня в жилах не водится, да и в штанах кое-что водится. Сама проверь». Потискав колено, он ухватил мою ладонь, потянув к своим брюкам. «В лучшем виде все будет». «Не рой другому яму». Испугавшись в душе, что парень совсем слетит с катушек, я все же старалась заставить себя сдержаться. Нельзя выдать себя отвращением или страхом. Чем хуже обо мне подумает Неймарец, тем скорее исчезнет из моей жизни. Если для этого необходимо уйти сейчас с этим пошлым и потасканным ловеласом, я готова. Дальше найду способ от него отделаться. Вся наша компания резко замолчала, точно упиваясь моментом унижения гостя. Они даже не скрывали своего торжества. Но прежде чем с моих губ сорвался ответ, а рука вынужденно перекочевала на явственно вздувшийся бугор на одежде соблазнителя, поверх моей ладони опустилась теплая рука Неймарца. Вжих! На секунду в глазах потемнело, и я осознала, что сижу на соседнем месте. Леокре с какой-то запредельной скоростью и непостижимой легкостью поменял нас местами. И все это в узком пространстве кабинки, где за столом разместилась наша компания. Повисшая тишина подсказала мне. Не только я, лишившись дара речи, потрясенно осмысливала перемены. Как? Как он это сделал? Неужели все сказки про неймарцев верны? Они стремительны и сильны, как сверхсущества? Кем себя считаешь? Не знаешь местных порядков, не влезай. Моя красотка. Осоловела, моргая и переводя взгляд со своей руки на внезапно подменившего меня инопланетного гостя, неприятный сосед оказался единственным, кто высказал претензии. Сознание, замутненное алкоголем, не уловило демонстрации превосходства, как и множество предостерегающих взглядов друзей. «Тебе говорю, красноволосый!» Догадавшись, что за возгласом землянина, недовольного отсутствием всякой реакции Неймарца, последует как минимум толчок в плечо, я испуганно развернулась в сторону Леокре. Поэтому успела заметить, как он, не глядя, рубящим движением кисти отбросил кулак соседа. Кошмар! В мои планы входило только разочаровать жениха, а никак не вульгарная драка с его участием. Зачем? Пришлось прокашляться, голос все еще слушался плохо. Но прежде чем я смогла продолжить вопрос, прозвучал спокойный ответ. Тут направленный поток системы кондиционирования. Боюсь, что вы простынете. Невольно поежившись, усмотрела в словах Леокре первый намек на мой несоответствующий температуре наряд. Или его отсутствие. Тут с какой стороны посмотреть. Не имея больше сил скрывать смущение, уставилась на куртку, что так и лежала на коленях Неймарца, словно бы он планировал снова предложить ее мне. Беззаботный настрой, как и всякий шум в нашем окружении, окончательно иссяк. Все продолжали молчать, прислушиваясь к нашим словам и изредка грозно шикая на так и не разобравшегося в манере Неймарца парня. «Извините!» Резко поднявшись, поняла, что Леокре синхронно повторил мое движение. Тут же протестующе замотала головой, ощущая себя эпицентром всеобщего внимания. «Все в порядке, просто хочу на воздух. Что-то голова закружилась». Захотела избежать от всего. И не важно, что заведение сразу за высокими придорожными экранами, ограждающими поток воздушного транспорта. Не лучшее место для прогулки под открытым небом. «Я провожу». Пояснения, как и все его прежние слова, прозвучали только для меня. И хорошо бы гордиться таким вниманием, его очевидным выбором, возвысившим меня над соплеменниками, но... На душе стало холодно и тоскливо. Я точно не гожусь ему в невесты. С каждой секундой это очевиднее. Спорить не стала, скорее протиснувшись мимо стола с другой стороны от обоих мужчин и, проскочив по коридору из расступившихся наблюдателей, выбежала на улицу. Там тоже поджидала толпа, поэтому, не сбавляя темп, я резко свернула с придорожной улицы и устремилась подсвеченную огнями темноту вечера. «Наденьте!» Всего одно вдумчивое слово, и на мои плечи опустилась куртка. Он не спрашивал разрешения и не предлагал, просто накинул ее. Совсем не удивившись присутствию Неймарца, молча приняла одежду. Мой наряд согревал не больше, чем любое нижнее белье прохладным весенним вечером. Но обида разгоняла по венам кровь, прогоняя холод. Не думая о том, что мой поспешный уход скорее похож на бегство, больше злилась на Леокре. Не вечер, а демонстрация его идеальности, при том, что я так старалась спровоцировать отторжение. «Мы вернемся?» «Нет!» Огрызнулась, не сдержав эмоций, словно винила его в так нелепо оборвавшемся вечере. Но о голубцах и позерах, оставшихся позади, я думала в последнюю очередь. «Плохо. Скоро начнется дождь». Резко притормозив, оглянулась на шагающего рядом мужчину. Он казался невозмутимым, рассматривая небо над нами. «Как можно быть таким? Его вообще ничто не трогало». Невольно последовав его примеру, отметила яркие, как никогда, звезды и шелест разросшихся рядом деревьев из числа тех, что давно вывели для массового озеленения мегаполисов. Они сохраняют листья круглый год. Начхать! Мне хотелось быть резкой с ним, упасть в его глазах настолько низко, насколько это только возможно. Моя единственная надежда в том, что он отступится, оставив идею о нашем совместном будущем. Смехотворную и безумную идею! Ну как такой замысел мог возникнуть в голове этого сверхсущества? Как? «В чем подвох?» «Вы простудитесь». Встретившись с ним взглядом, поразилась, насколько ярко сияет красноватая радужка его глаз. Снова сработал мой непонятный радар, подсказав мне, что Леокре сейчас более расслаблен, чем в окружении любопытствующих его персоной чужаков. Наверное, все отстали, потеряв нас в сумерках. А мы забрели в небольшой дворовый парк. «И умру!» Фыркнув, вдруг вспомнила извечную детскую угрозу. Да, назло всем наесться соли, как часто я еще малышкой обдумывала такие трюки, наказанные за проказы. Вместо ответа Неймарец с возмутительной естественностью притянул меня к себе, слегка приобняв. Задумал отогревать меня теплом своего тела? Я снова фыркнула, внезапно смутившись и оробев. Но прежде чем придумала, как высмеять эту его трогательную заботу, небо над нашими головами прорезали капли дождя. И не какого-то там грибного дождика. По земле вокруг заколотили косые струи. Охнув, я вновь кожей ощутила движение воздуха, уже через миг почувствовав за спиной ствол дерева с широкой кроной. Не раздумывая, неймарец затолкал меня под единственное укрытие, встав рядом. Но в этот раз я молчала уже по собственной воле, его скорость не напугала. Куда изумительнее оказалось поймать себя на удивительном ощущении. Всякий страх перед Лиакрой исчез. Ничего, что походило бы на первоначальное потрясение и преклонение. Стоять в темноте под широкой кроной дерева, укрытой от косых струй телом неймарца, и завороженно смотреть в глаза друг другу, стараясь прочесть в них сокровенные мысли. Вот что действительно сближает. Плюх, плюх, плюх, плюх. Ливень бушевал, и капли, упавшие на лицо и плечи, лишь подтвердили очевидное. Крона дерева слишком ненадежная преграда для воды. Как не своевременно. Даже если я полечу, ты успеешь промокнуть. И наверняка замерзнешь. Полетит? Он сказал, полетит? Со мной? В шоке я охнула от высказанных вслух размышлений мужчины. Но прежде чем я смогла поверить в услышанное, прохладные капли пропали. С любопытством оторвав взгляд от лица Лиакре, я оглянулась и заметила темный кокон, укрывший нас. Неужели это крылья? Те самые его неймарские крылья? Благоговейно обведя взглядом пространство вокруг, ощутила неописуемую робость. Поднять взгляд к лицу возвышающегося рядом неймарца стоило всей выдержки, но храбрости хватило только уставиться на его подбородок. Итак, он может молниеносно перетащить мое вполне себе соответствующее 46-му размеру тельце, способен летать, отсюда эти его невероятные крылья. А еще... Ох, нет, лучше не вспоминать, что еще им приписывают. Каратели. Почти боги. И как его угораздило решить за мной ухаживать? Что за злая насмешка судьбы? Все та злополучная встреча. Сомнений не было. Уж лучше бы я утонула тогда в детстве. Арианна, я вас пугаю? Странный факт. Я подумала о том, что пока вокруг нас завеса из его едва различимых в темноте крыльев, руки мужчины свободны. Это никак не укладывалось в голове. Словно бы я в душе продолжала надеяться, что он прятал меня за декорациями, натянутыми на руки. Откуда такие мысли? Проклятое упрямство! Почему я не могу просто ему признаться? Вы весь вечер старательно избегаете смотреть мне в глаза. Ах, это он заметил. Мысленным приказом заставила себя сдвинуть взгляд выше. Да, светящиеся в сумерках густым алым светом глаза. Фух, угу, это тоже надо воспринимать нормально. Наверное, на фоне его невозмутимости я кажусь неврастенником. Не может быть! Нелепый ответ. Но еще нелепее понимать, долго я такое напряжение не вынесу. Что он подумает, если я упаду в обморок? Я почти в объятиях Бога. Впору задуматься о здоровой психике. Где моя прежняя, нормальная жизнь? Ау? Вы дрожите. Простуда не миновать? Тут он не угадал. Спасительный кокон, укрывший от дождя, овеял теплом. Причина озноба — страх. Как реагировать на происходящее? Я начинала верить в настигающее безумие. Мне не холодно. Кажется, его крылья огромны. Даже полностью голые ноги не ощущают дождливой прохлады. В вашем мире я новичок. Какие у нас есть способы отсюда вернуться в ваш дом? О, конечно же. Но почему он, а не я подумала об этом? В присутствии Лиакре Тьертенга я просто теряю голову от ужаса. Начинаю делать то, что мне не свойственно, или несу полную околесицу, как и прежде. Надо собраться. У меня с собой синхронизатор связи. Сейчас задам координаты и вызову аэротакси. Он немного помедлил с ответом, все больше смущая меня своим пристальным взглядом. Это верное решение. Неймарец же не решил, что я специально торчу тут ради шанса укрыться в кольце его крыльев. Арианна? Прежде чем я коснулась браслета на руке, отправив запрос на вызов транспорта, Леокрей неожиданно коснулся моей руки своей ладонью. Кожу, в том месте, где он держал мой локоть, начало приятно покалывать. Еще одно, казалось, забытое ощущение из прошлого. «Вам не стоит меня опасаться. Можете мне поверить? Как убедить вас? В мои намерения совершенно не входит причинить вам какой-то вред». «Ага, это если не считать перевернутой с ног на голову жизни. А что входит?» «Как и говорил ранее, наши встречи — это возможность лучше узнать друг друга». «Что, если я не хочу? Не хочу узнавать вас лучше?» «Вот и сказала. И это, глядя ему в глаза!» Неймарец задумался. Глаза его слегка заволокло туманом отстраненности. «Окажите мне услугу. Просто попробуйте. Очевидно, что вы меня опасаетесь. Как я не стараюсь не пугать вас больше, но...» «Тут все понятно». «Конечно, сегодня лишь первое свидание». Он запнулся, вспоминая земное определение. «Но полезнее узнавать друг друга иначе». «Иначе?» Поперхнувшись, я вдруг представила себе нечто очень личное, даже порочное, каким-то неосознанным ощущением или потребностью, или необъяснимым желанием неизведанного. Причина наверняка в атмосфере отрезанности от всей Вселенной, что навевал плен его крыльев. Плен только для нас двоих. «Страшусь напугать вас сильнее». Он снова помедлил, скользнув по моему лицу пристальным взглядом. «Но отчего бы нам не продолжить общение в другой обстановке? Я совсем не тороплю вас, ни к чему не принуждаю. Просто предлагаю возможность дружбы, общения, ни к чему не обязывающего общения. Вам бы помогло вырваться из привычной среды, из зоны личного комфорта. Увидеть жизнь и мир вообще более широким взглядом. Что, если вам поработать некоторое время за пределами Земли? Или погостить? Если вы сможете новым взглядом посмотреть на ситуацию, на жизнь Конфедерации, на себя, наконец, вы сможете лучше понять и меня? Страх возникает только перед неизвестным». «Покинуть Землю?» Опешив, я задрожала. «Даже на Луну я никогда не летала. Земля — мой дом, мой мир, мое естество. Зачем он стремится оторвать меня от того, что мне дорого, понятно и привычно?» «Вы всегда можете вернуться». Голос его показался чуть более поспешным. «Неужели вам не интересно? Ребенком вы были так любопытны. И не используете этот шанс расширить горизонты? Повзрослеть?» «Черт! Зря он сказал последнее. На меня словно снизошло озарение. Сегодняшняя задумка, весь этот маскарад с раздеванием и обезображиванием себя, эпатажное поведение, неприглядная компания, он разгадал меня. Так очевидно! Должно быть, Неймарцу все казалось таким нелепым и невнятным, а мое поведение — незрелым, неразумным и детским. Сколько вам лет?» Вопрос, выдавая ход моих мыслей, сорвался с губ непроизвольно. Леокрей нахмурился. Даже чуть качнул головой. «На Неймаре время течет иначе». Он ушел от ответа. Надо ли понимать, что он ископаемое? Невольно мои глаза распахнулись шире. Тревога перед фактически чужаком возросла. «Прежде вы меня не боялись». Леокрей привел аргумент из прошлого. «Тогда я и в сказки верила». Всеми силами стараясь скрыть смущение, я шепнула очень тихо. Явись мне железный дровосек, и ему бы обрадовалась. В самом деле, он хоть понимает, какой страх испытала я, едва не утонув, в каком была состоянии? В тот момент я бы и за говорящую рыбу уцепилась. «Могу я повторить свое приглашение?» Он непонимающе нахмурился. На его взгляд я болтаю бессмыслицу? Покинуть Землю? «Да». Запнувшись, я суетливо подбирала слова. Желание отделаться от Неймарца сегодня чуть пошатнулось, но крошечная искорка возникшего интереса не могла подвигнуть меня оставить дом и отца. «Я не уверена в своем ответе. Вас совершенно не знаю. Отправиться с чужаком в неизвестность – такой смелости у меня нет. И это мой выбор. Или право выбирать вы меня лишаете? Они же считают нас второсортной расой. Разве что... Его мама ведь с земли. Он просто обязан быть человечнее собратьев». «Спасибо за честный ответ». Взгляд Тьертенга неожиданно сверкнул удовлетворением. «Признаюсь, я для себя изначально решил, что буду с вами предельно искренен. Очень рад, что и вы, наконец, не скрыли правды. Это шаг вперед для нас. Тем лучше, что возможность узнать меня лучше есть. Мы сможем увидеться завтра». «Опять свидание? Так скоро? Почему я полагала, что получу несколько дней передышки? Разве у него нет какого-то серьезного занятия?» Взгляд невольно вновь устремился к темному кокону крыльев, без слов напоминая о том, насколько этот мужчина другой. Кончики пальцев покалывало от желания коснуться их, как в детстве. Но я уже не ребенок и прекрасно осознавала сущность стоявшего рядом. Боялась в нем карателя. А вся эта доброта и заботливость — лишь ширма, скрывающая его жестокость. Иначе никак? Я... Но прежде чем отказ слетел с губ, он перебил. «Не сопротивляйтесь мне, пожалуйста». «Пф, как ответить отказом на такую просьбу?» «Хорошо». Обреченно поникнув, я все же отправила сигнал вызова транспорта.